Незнакомец мигом оценил обстановку и тут же выставил всех домочадцев за дверь. «Ступайте в столовую», — сказал он нам голосом человека, привыкшего раздавать указания. Все покорно сбились в кучу возле огромного овального стола. Кара рыдала, Рада безостановочно курила, Настя просто тряслась так, словно ее выставили голой на мороз. Максим налил себе за 5 минут 4 стакана коньяка. Даже Анжелика выбралась из укрытия и стояла вместе со всеми. До сих пор Лика старательно игнорировала любые семейные сборища. За стол она садилась только если участие в трапезе принимал Глеб Лукич. В остальных случаях Марина таскала на подносе еду ей в комнату. Девушка не ходила гулять, не ездила в Москву, проводя все время в своей келье за письменным столом. «Она всегда такая?» — поинтересовалась я один раз у Кары. Жена Ефима хихикнула. «Хочет быть умнее всех, ученая наша. Мы для нее слишком примитивны, вот и чурается компании». Но сейчас Лика изменила своим правилам и тоже растерянно маячила в столовой. Никто не произнес ни слова. Потом я наклонилась к уху Тины и шепнула: «Кто этот мужик в костюме?» Так же тихо Тина ответила: «Роман Миловидов, папин помощник и лучший друг, правая рука. Они вместе в банде начинали». Я отволокла Тину к окну и, пользуясь тем, что остальные пребывают в прострации, спросила: «Где? В банке?» «В банде», — спокойно уточнила Тина, — «у Тарзана. Папа там был казначеем, но потом часть тарзанцев погибла, а остальные прекратили криминальную деятельность и стали заниматься легальным бизнесом». «Каким?» — ошарашенно спросила я, пораженная, как спокойно Тина говорит о вещах, которые детям знать совсем не положено. «Папа вместе с Романом владеют сетью закусочных «Быстро и вкусно», — пояснила Тина. «Встречала, небось, такие бело-синие домики?» Я кивнула. «Еще бы! Наш вызов Макдональдсу. Альтернатива русскому бистро. Сама частенько покупала обед в «Быстро и вкусно», в отличие от заведений оборотистого американца. Там на самом деле съедобная еда, более привычная для российского желудка, и супы подают не те, которые развели из пакетиков, а настоящие бульоны, борщи. К тому же обслуживающий персонал не грубит так, как одетые в красные рубашечки служащие русского бистро, и цены в «Быстро и вкусно» намного ниже. Мне очень нравятся эти кафешки, не прикидывающиеся элитными ресторанами. И вот теперь выяснилось, что ими руководил Глеб Лукич. «Откуда тебе известно об этом Тарзане?» — не утерпела я. «Неужели отец рассказывал?» Честно говоря, меня немного удивило спокойствие Тины. «Или это от шока?» — Тина хмыкнула. «Когда папа с Романом решили сдуру баллотироваться в Государственную Думу, их конкуренты живо разыскали всю правду о Тарзане. И в газетах прошла серия статей с такими подробностями. Естественно, никуда их не выбрали, а я просто прочитала весь отстой.